как бы прощаясь со своей колыбелью, лагуной. Впереди расстилалось море, широкое, могучее, глубокое, полное новых тайн, друзей и родственников. Еще издали Нао увидела братьев Рэу, которые поджидали своих родичей. Лишь только дети выплыли из лагуны, киты двинулись навстречу и окружили их, победно трубя фонтанами воды. «Теперь я спокоен за них», — сказал Рэу. «Они в своей родной стихии, среди близких и родных». Нао с грустью смотрела на уходящих в море детей. «Не печалься», — сказал Рэу, дотрагиваясь до ее плеча. «У нас еще будут дети, но дети, вырастая, всегда уходят из родного гнезда в собственную жизнь». Дети Рэу и Нао еще много раз подходили к берегу на свидание со своими родителями. Всем своим видом они показывали, что им хорошо и вольготно в море, и они помнят отца и мать. Когда кромка льда показалась на горизонте, Нао родила мальчиков-близнецов. Они лежали по обе стороны счастливой матери и орали во все горло. Склонившись над ними, Рэу всматривался в новорожденных, и трудно было по его лицу догадаться, доволен он или нет. Только вчера старшие ушли в теплые края, где будут зимовать вдали от острых льдин и смертельной стужи. Всем стадом они приплыли прощаться и долго резвились возле самого берега, пугая стаи перелетных птиц. Опустел берег. На него, зловеще потрескивая, надвигался лед, шурша по мелководью. Свирепел ветер, гоняя по галечной косе ледяной дождь, превращающийся на глазах в снег. В хижине кричали два мальчика, оглашая близкую окрестность и вплетая в вой ветра человеческий голос. Нао склонялась над ними, и почему-то на память приходили безмолвные первенцы, родившиеся китами и уплывшие в далекие моря. Какое счастье быть матерью! Рэу строил большую ярангу. Он воткнул колья полукругом и обтянул их нерасщепленной моржовой кожей. Затем соорудил коническую крышу и тоже покрыл кожей. Она еще была свежей, не потемнела, и дневной свет проникал внутрь. В теплом желтом свете было уютно, но для настоящего тепла еще надо было сделать полог. Нао сшила его из шкуры белого медведя. Кожаные туеса и деревянные катки были заполнены моржовым жиром. В земляном хранилище был достаточен запас мяса. Впереди была зима, но люди не страшились ее, потому что их было уже много на этой занесенной снегами галечной косе у Китового моря, скованного льдами. Весной киты приплывали к берегам галечной косы. Показывая на них, Нао говорила своим мальчишкам: «Вон плывут ваши братья!» Братья-киты близко подплывали к берегу, почти касаясь головами гальки. Они плескались, ныряли и вдруг неожиданно всплывали, обдавая Нао и мальчиков брызгами теплой воды. Мальчишки носились по берегу, и матери порой приходилось силой оттаскивать их подальше от прибоя. Возвращались домой мокрые с головы до ног, и Нао сушила детскую одежду, шила новые торбоса и кохлянки –